Я умру в битве за него, если победа невозможна. И уверен, что вы уважаете это признание. Я также стремлюсь избежать крови, доказательством тому мое прибытие в ваш лагерь. Значит, вы твердо решили идти против нас. Твердо намерены служить делу, приведшему Испанию на край гибели? Маркиз, спросите вашу совесть, прежде чем ответить. Я уже принял решение, герцог де ла Торре, и буду бесчестным, если оставлю свой пост и свои обязанности. Не пробуйте поколебать меня, мои убеждения непоколебимы. Я остаюсь на стороне королевы. «Тогда позвольте узнать, что привело вас сюда?» — сказал Серано уже холоднее и спокойнее. «Мы одни, герцог. Никто не услышит того, что я сообщу вам. Через несколько дней войска наши станут друг против друга, если мне не удастся этим известием заставить вас отказаться». «Отказаться, маркиз?» Франциско Серано никогда не перестанет стоять за правду. Никогда. Слышите? Никогда. Еще вопрос. Подтвердите ли вы свое троекратное отречение, когда я сообщу вам... Вы можете сообщить что угодно, прервал его герцог. Я не возьму назад своих слов. Даже если бы Изабелла Бурбонская лежала здесь у моих ног, и каждый шаг вперед делал меня самым несчастным, маркиз, я бы не остановился, потому что принадлежу не себе, а Испании и ее правому делу. Прекрасные, высокие мысли, герцог, но я уверен, что через несколько минут вы скажете другое. Это будет очень любопытная перемена. Итак, к делу. Заранее оговорюсь, что не имею отношения к происшедшему, потому что моя рука не поднимется на женщину. — На женщину? — Говорите. — Ваша жена, герцог, в руках королевы. — Моя жена в руках королевы? — вскричал объятый ужасом Серано, отступая назад. — Это невозможно. Вы обмануты ложным известием. Моя жена несколько дней тому назад оставила Кордову вместе с графом Теба. Граф также взят в плен. А мои шестеро храбрых улан? Они столкнулись с превосходящими силами. Это ложь. Меня, видимо, хотят обмануть. Я сам по высочайшему повелению должен был отправить в Мадрид герцогиню де ла Торре и графа Теба, взятых в плен супругом инфанты Марии. «Моя жена в плену!» — вскричал Серано. «Чтобы оградить от опасностей, я отправил ее из театра военных действий и отдал в руки палача, во власть Изабеллы Бурбонской, которая погубит ее. Горе мне! Она погибла!» «Нет еще, герцог! С головы вашей жены не упадет ни один волос, если вы откажетесь от своего намерения и покоритесь королеве. Будьте уверены в ее прощении». Серано поднялся. Он дико взглянул на маркиза, его сжатые кулаки поднялись, видно было, что он едва сдерживает гнев. «Вы ли, маркиз Новоличес?» — вскричал он дрожащим голосом. «Вы ли говорите мне с таким дьявольским спокойствием, что ни один волос не упадет с головы моей жены, если я сделаюсь бесчестным изменником? Вы ли говорите мне о милости и прощении? О, дайте мне прежде забыть, что мы когда-то...» «Вы в сильном волнении, и я уважаю причину его. Однако считаю своей обязанностью повторить вам, что вы еще можете поправить все и спасти свою жену. А в противном случае, я хотел бы... Если вы предпочтете сражение, герцог, тогда Маркиз Новоличус медлил выговорить то, что было уже решено —